Полагаю, чем раньше вы усвоите этот урок, тем богаче будет ваша жизнь. Мы с Джейсоном встали, пожали друг другу руки, и он отправился совершать очередное открытие — осваивать дар одного дня. В отличие от Джейсона, я уже задумывался о том, как именно мне бы хотелось провести свой последний день и чем наполнить свои последние 24 часа. В конце месяца Джейсон Стивенс вошел в мой кабинет с видом человека, вдруг осознавшего, что на него возложена высокая миссия. Он уверенно расположился в одном из роскошных кресел для почетных клиентов. Мисс Гастингс села возле меня. «Джейсон, очень приятно снова вас видеть», — приветствовал я его. «Надеюсь, этот месяц прошел для вас плодотворно». «Месяц прошел замечательно», — с волнением воскликнул Джейсон. «Я долго думал над заданием дяди Реда. Вот только не уверен, что в один день можно втиснуть все, что мне хотелось бы сделать, прежде чем умереть». Поначалу я хотел совершить в свой последний день что-нибудь эпохальное. Покорить высочайшую гору или создать прекрасное произведение искусства. Но потом мне стало понятно, что он должен быть наполнен простыми и приятными событиями. Джейсон замолчал и сунул руку в карман пиджака. Достав оттуда небольшой клочок бумаги, он бегло сверился с записями и продолжил. «Итак, в последний день своей жизни я бы хотел встать пораньше, ведь дорога каждая минута. Прежде чем подняться с постели, я бы мысленно перечислил все, за что я благодарен судьбе. Но в отличие от золотого списка из 10 пунктов, о котором мы говорили в прошлом месяце, я добавил бы в перечень несколько новых поводов для благодарности. Затем я бы хотел рано позавтракать на свежем воздухе, во внутреннем дворике или на балконе, в обществе самых близких друзей, и непременно сказал бы им, как много они для меня значат. После завтрака я бы позвонил людям, сыгравшим существенную роль в моей жизни. Гасу Колдуэлу из Техаса, моим друзьям в библиотеке Реда Стивенса в Южной Америке, ребятам из приюта в штате Мэн и многим другим. Еще я бы позвонил своим родственникам и другим людям, с которыми не очень ладил. Я бы сказал каждому из них, что сожалею обо всех недоразумениях, которые между нами были, и попросил бы их последовать моему примеру, то есть сосредоточиться на хороших воспоминаниях и постараться забыть все плохое. Потом я бы пригласил своего друга Брайана пообедать в нашем любимом ресторане, заказал бы для него самые лучшие блюда, и он по моей просьбе поделился бы со мной своими заветными мечтами. Вторую половину дня я бы хотел посвятить обычным радостям, погулять в парке, хорошо бы с девчушкой Эмили, с которой я познакомился в этом году, затем сходить в Бостонский музей изящных искусств и покататься в гавани на яхте. Вечером я бы хотел устроить банкет для своих друзей и близких. Само собой, разумеется, вы бы тоже пришли. В конце банкета я бы поднялся на сцену и поведал присутствующим о дарах, которые завещал мне Ред Стивенс. Кроме того, я бы хотел, чтобы мой рассказ записали на видеокамеру, и тогда моя мечта поделиться этим удивительным даром с другими молодыми людьми вроде меня обрела бы жизнь после моей смерти. Джейсон быстро взглянул на нас, мисс Гастингс, и снова уткнулся в свою бумажку. Немного погодя, он скомкал ее и положил в карман пиджака. «Есть много других вещей, которые я бы хотел сделать в свой последний день. Все они хороши», — прибавил он, — «но я перечислил самые важные». Джейсон замолчал с волнением, глядя на меня. «Даже не могу себе представить, как можно еще лучше распорядиться своим последним днем», — сказал я с улыбкой. «Вы прекрасно поняли, что именно ваш дядя Ред подразумевал под даром одного дня». Джейсон встал, сердечно пожал мне руку, а затем, расчувствовавшись, обнял мисс Гастингс. Мне вдруг вспомнился раздраженный молодой эгоист, переступивший год назад порог моего кабинета. И вот как в сказке перед нами совсем другой человек. Я посмотрел в окно на высокие белые облака. Возможно, оттуда, загадочно улыбаясь, смотрел на нас с любовью,